Тем более, если уловил в ней хоть малейшую фальшь. Только поэтому он, к удивлению властей, отказался от выгодного во всех смыслах предложения написать песни для пропагандистского фильма Романа Кармена о победе революции в Чили. Володя очень любил слушать Сашу Подболотова. Особенно нравилось ему, как тот поет «По дороге в Загорск». Но когда Саша однажды стал вслух размышлять, не перейти ли ему на исполнение ожидаемых публикой шлягеров, Володя похлопал его по плечу. «Брось, Саша, думать об этом. Продаться всегда успеешь». Володе я обязан интереснейшими встречами. Сегодня многие вспоминают, как запросто заходили к Высоцкому, выпивали с ним. У Володи была масса знакомых, но буквально единицы могли прийти в его дом без звонка. В их числе Василий Аксенов, Белла Ахмадулина, Станислав Говорухин, Сева Абдулов. С Беллой Ахмадулиной я познакомился у Высоцкого на одном из его дней рождения. Я и прежде читал ее стихи, но в первый раз видел ее царственно вскинутую голову, экзотические черные глаза и слышал очаровательный, покоряющий этот голос странный. Белла была одной из немногих, кто действительно хотел, чтобы Володя был напечатан. Очень старалась помочь. И Володя ценил это и с нежностью относился к ней. В минуты грусти я и теперь перечитываю автограф Беллы на оттиске ее стихов, когда-то подаренных мне. Дорогой мой, родной Вадим, спасибо тебе за Володю, за меня. Всегда буду верить, что твоя сердцерасточительность охранит твое сердце, твою жизнь. Всегда твоя Белла. Высоцкий много раз бывал в доме известного артиста Осипа Абдулова, отца Севы. Эта семья принимала Мирхольда, Бабеля, Зощенко, Ахматову, Олешу, Светлова. И после смерти хозяина многие из столичной интеллигенции продолжали заходить в гостеприимный дом. Там всегда были рады молодым талантливым людям, в том числе Володе, приятелю Севы. Он дорожил дружбой с Севой, тогда молодым актером-мхатовцем, и набрасывался на него, особенно в последние годы, укоряя за выпивки. Очень ценил его дарование, жалел, старался помочь, устраивал на режиссерские курсы и не раз звонил Олегу Ефремову, руководителю МХАТа, чтобы Севу не давали в обиду. Володя познакомил меня и со Станиславом Говорухиным. Говорухин тогда жил в Одессе, в Москве бывал наездами. «Вадим», — предупреждал меня Володя перед приходом Говорухина, «у него рожа хмурая, но чем больше ты будешь узнавать его, тем сильнее полюбишь». К тому времени Володя уже снялся в его фильме «Вертикаль». Позже мне не раз придется слышать от столичной публики упреки в адрес Говорухина. Одаренный человек, прекрасный режиссер, актер, художник. Зачем он лезет в политику? Но уже в то первое знакомство я почувствовал в нем сильный характер, который так привлекал Высоцкого и сам по себе был ответом на общественные пересуды. Это один из самых честных и высшей степени порядочных людей, которых я встречал. По образованию геолог, он прекрасно знал, какими богатствами располагает страна, остро реагировал на преступления властей, стараясь всех убедить, что так жить нельзя. Благородно повел себя Слава в тяжелейшие для меня времена, уже после смерти Володи, когда по негласному указанию властей в центральной печати началась разнузданная травля, созданной мною на Урале старательской артели Печора. «Я опровергаю», — назвал он свою статью в защиту артельного движения. Выступление Станислава Говорухина в литературной газете всколыхнуло читающую Россию. Об этой истории я еще расскажу, но мне та публикация особенно дорога обращением к памяти Владимира Высоцкого. Недавно я выступал в одном из городов Севера. Из зрительного зала пришла записка. Как мог Владимир Высоцкий, такой разборчивый в выборе друзей, заблуждаться по поводу Туманова? Пришлось ответить. Владимир Высоцкий оставил после себя добрую память. За многое я должен быть ему благодарен. И в частности, за его близкого друга, которого он передал мне как дорогую эстафету. Пусть мне простится цитирование теплых слов в мой адрес, написанных, повторяю, в трудные для меня дни. Они дают представление о нравственных критериях самого Станислава Говорухина, одного из друзей Высоцкого, и теперь моего близкого друга, точно так же переданного мне Высоцким. О поступках людей Володя судил бескомпромиссно. Как-то мы пришли к нему. Он включил телевизор. Выступал обозреватель Юрий Жуков. Из кучи писем он брал листок. А вот гражданка Иванова из колхоза «Светлый путь» пишет. Затем другой конверт. Ей отвечает рабочий Петров. Володя постоял, посмотрел. «Слушай, где этих выкапывают? Ты посмотри, ведь все фальшивое мерзостью несет». Потом он схватил два листа бумаги. «Давай напишем по 100 человек, кто нам неприятен». Мы разошлись по разным комнатам. Свой список он написал минут за 40, может быть, за час, когда у меня было только человек 70. Ходил и торопил меня. Скоро ты, скоро!